Джордж Страут, 8. Когда все разошлись выполнять свои поручения, я пригласил к себе Эмри Мафферсона. Его пухлое лицо, как всегда, хранило траурное выражение, мысли беспорядочно метались, карие глаза все время стремились выскочить из-под толстых стекол очков, и я уверен, что он дальше 10 футов ничего перед собой не видел. Но все равно я чувствовал в нем серьезного журналиста и увлеченного исследователя. «Как идет дело с субсидируемыми?» — спросил я. «Нормально. Я все объяснил Берту, и мы заканчиваем статью вместе». «Берт, конечно, все понимает?» Лицо Эмри помрачнело. «Не хуже меня», — сказал он наконец. «А может, и лучше. Знаете ли, меня не покидает чувство, что в основе этой идеи лежит нечто здравое. Это новый революционный взгляд на социальное обеспечение». «Тогда что же вас тревожит? А как можно произвести революцию без революции?» «Да предоставьте это Берту Финчу. У него есть ваши записи, созданные для Future Ways. А уж он сумеет интерпретировать факты так же широко, как вы это делали без него». «А что, если впредь вы дадите ему продолжать дело самостоятельно?» Эмри вздохнул. «Если я правильно понимал его, то не единожды после Ленча он не занимался научными исследованиями в библиотеке или не брал интервью у корифеев страхового дела, а проводил время в Белмонте, на стадионе Янки, а то и дома в постели». «Всему хорошему в свое время приходит конец, Эммари». «Наверное, так оно и есть». Я резко перешел к делу. «В данный момент я вынужден выполнять особое поручение, не связанное с нашими внутренними делами. А меж тем произошло одно из самых сенсационных убийств года. Дело это, без сомнения, раздуют, и рано или поздно нашему журналу понадобится пространный рассказ о нем». «Полин Дело?» — я кивнул. «А я не хочу, чтобы Crime Ways остался в хвосте. Вы вроде бы хотите перейти в нашу редакцию. Вот вам удобный случай положить начало нашему сотрудничеству. Отправляйтесь в отдел расследования убийств на Центральной улице и собирайте там все сведения по мере их поступления. Как только соберете, звоните мне. Я сейчас выполняю другое задание, но хочу быть в курсе расследования убийства Полин Дело на каждом его этапе». Эмри казался еще более ошеломленным и озадаченным, чем обычно. Карие глаза, точно золотые рыбки, заметались под толстыми стеклами очков. «Бог ты мой, неужели вы думаете, что я распутаю это дело один?» «Нет, конечно. Если бы мы хотели его распутать, то собрали бы человек 30 или даже 40. Просто я хочу, чтобы все сведения были собраны к тому моменту, когда с этим делом разберется полиция. Ваша задача только в том, чтобы держать нас в курсе событий. Регулярно докладывайте мне и только мне. Все понятно?» Эмри облегченно вздохнул и сказал, что все понял. Встал, собираясь уйти. Мой личный частный детектив, стоя, казался лишь чуточку выше, чем сидя, и производил еще более жалкое впечатление. «Есть у вас еще что-нибудь для меня?» «Ничего, только то, что я сказал». «А Берт не будет возражать?» Я сказал, что поговорю с Бертом, и Эмри ушел. Потом я сидел и смотрел на этюд о злобе Луиз Паттерсон, висевший передо мной на стене, и думал, думал. Подпись художницы была вполне разборчивой. Даже если сдвинуть полотно чуточку вниз, рамка ее не скроет. Мне не хотелось этому верить, но в издательстве Джанота вполне мог найтись человек, который узнал бы Паттерсон по стилю. Убрать картину нельзя. Даже если я заменю ее другой, кто-нибудь может это заметить. Не обязательно Рой, журналисты или репортеры, просто любой сотрудник. Люсиль или еще чей-нибудь секретарша, какой-нибудь сотрудник научно-исследовательского отдела. Ах, если бы этой картины здесь не было! А еще, если бы я не принес домой искушение святого Иуды! Потому что новую картину видела Джорджет. Хаген был уверен в том, что кто бы ни купил картину, через нее можно этого человека разыскать. Если бы Хаген счел необходимым, он мог бы настоять на более тщательных поисках, чем те, которые вел я, подключив к этому делу Дона Клосмейера. Я знал, что Дону не удалось бы четко проследить путь картины от художницы к торговцу, не говоря уже о дальнейшем ее пути, но ведь Хаген в любой момент может принять и какие-то независимые от общего расследования меры. Я и сам мог бы сказать, какие именно, и в этом для меня таилась опасность. А искушение надо бы уничтожить. Если вдруг кто-то выполнит свое задание, очень уж хорошо, если Хаген примет свои тайные меры, если какая-то истинная информация дойдет до него, прежде чем я устрою в цепи связи короткое замыкание, эта картина вобьет последний гвоздь в крышку моего гроба. Я должен от нее избавиться. Я надел шляпу и прошел в кабинет Роя, неся в голове две наполовину сформировавшиеся мысли: сейчас же уничтожить картину, а потом поискать свидетеля, который подтвердил бы, что Джанет был на 58-й улице Восточного района. И то, и другое могу сделать только я сам. «Пойду проверю одну версию», — сказал я Рою. «Останьтесь на время за главного. Кстати, я поручил кое-кому держать меня в курсе расследования убийства Полин Дело. Нам ведь нужно будет написать о нем в ближайшем номере, верно?» Он задумчиво кивнул. «Я выбрал Мафферсона». Он снова кивнул сухо и безразлично. «Так или иначе, Джанет наверняка захочет, чтобы мы это сделали. И вот еще что. Я распорядился приготовить список лиц, разыскиваемых полицией. Скоро начнут поступать, нанизываясь одно на другое, различные сведения, упрощенные для быстрого восприятия, а я время от времени буду вмешиваться, чтобы сделать их еще проще. Вот такие дела», — резко бросил я через плечо. Спустившись на лифте и выйдя на улицу, я перешел на другую сторону, где находился гараж, решил взять свою машину, поехать на Marble Road и тут же покончить с картиной. В гараже встретил Билли, шофера Эрла Джанета. Он только что поставил на место хозяйский Роллс-Ройс. Мне с десяток раз доводилось пользоваться этой машиной, и теперь шофер безразлично вежливо поздоровался со мной. «Добрый день, мистер Страут». «Привет, Билли». Мы разошлись, и у меня мурашки вдруг побежали по спине, потому что я понял, Джанет безгранично доверяет только двум людям — Хагену и Билли, который сопровождает его повсюду, как безмолвная тень. Когда найдут неизвестного, если это произойдет, шоферу Билли будет поручено привести приговор в исполнение. Ему и только ему. Он пока что ни о чем таком не подозревает, но я-то это знал наверняка. Рабочий гаража старательно протирал и без того сверкающий кадиллак. Я подошел, чтобы запомнить номер машины. Кто-нибудь где-нибудь да обратил внимание на кадиллак и на самого Эрла в тот самый вечер, как я надеялся, там, где, по словам Эрла, ни его машины быть не могло. «Вам нужна машина, мистер Страут?» Я поздоровался с рабочим и ответил утвердительно. Я и прежде останавливался на минутку-другую, чтобы поболтать с ним о бейсболе, лошадях, виски или женщинах. «Сегодня мне надо кое-куда съездить», — сказал я и выжил из себя улыбку. «Держу пари, с этой колымагой у вас немало хлопот». Рабочий, понимающе, осклабился в ответ. «Не то чтобы хлопот», — поделился он, — «но полицейские обшарили ее всю. Нас тоже. Мыли ее после субботы. Как долго ее не было в субботу вечером? Обратил ли я внимание на расход бензина, километраж? Не заметил ли чего-нибудь необычного? Да черт бы их побрал! Разве мы когда-нибудь обращаем внимание на такие вещи? Но мы, конечно, знаем, что ее не мыли и не заправляли бензином. Он крикнул другому рабочему, чтобы тот вывел мою машину, а я меж тем спросил. Наверное, шофера допрашивали с особым пристрастием? Еще бы! Вот только что приходили еще двое и приставали к нему с вопросами. Но шоферу не о чем беспокоиться, как и мистеру Джануту. Они куда-то поехали на обед, а оттуда в другое место. К вашему другу мистеру Хагену. Как я понимаю, это нормально. Машину никогда не ставят в гараж ночью, особенно в конце недели, так что мы тут можем сказать? Да бог с ними, с полицейскими. Но этот шофер мне не нравится. Сам не знаю почему. Не нравится, и все. Он посмотрел на меня, я ответил ему понимающим взглядом, и тут мне подали мою машину. Я сел за руль и поехал, направляясь на Марбл-роуд. Но, проехав квартала три, снова стал размышлять, но уже совершенно по-другому. Почему я должен уничтожать картину? Она мне нравится, и она моя. Кто лучше как человек, Джанет или я? Конечно, я. Зачем же мне из-за него жертвовать своей собственностью? Да кто он такой? Средней величины колесика в больших часах. Большие величины не очень-то любят живопись, а я люблю. Они бросили эту картину на свалку, а я спас ее от забвения. Стоит ли снова выбрасывать ее? Бывают такие картины, которых можно было бы и не писать. И если уж их написали, и они затерялись, вот тогда кто-нибудь вроде меня должен уничтожить их. Точно так же, как Билли пошлют уничтожить меня, почему я должен играть назначенную мне роль в этой смертельной игре? Кому и чему я должен подыгрывать? Ньюсвейс? Коммерс? Краймвейс? Персоналитис? Секс? Фэшнс? Фьючервейс? Все издательство кишело неудавшимися художниками, учеными, фермерами, писателями, исследователями, поэтами, адвокатами, врачами, музыкантами, и все они строили свою жизнь соответственно. Но соответственно чему? Бессмысленному, раздутому, наугад сформированному аппарату, который вынуждал их обращаться к психотерапевтам, загонял в сумасшедший дом, одаривал гипертонией или язвой желудка, убивал кровоизлиянием в мозг, инфарктом или вынуждал к самоубийству? Почему я должен платить дань этой зловещей машине? Уж лучше быть раздавленным, пытаясь поломать ее шестеренки, чем сгинуть, помогая ей работать. К черту большие часы! Я всю жизнь был дилетантом по профессии и весьма неплохим, как мне казалось. Так пускай я таким и останусь. Приняв это решение, я свернул в переулок и поехал на 58-ю улицу. Пришел к такому компромиссу с самим собой. Картину надо на какое-то время припрятать. Но уничтожать ее не стоит труда. В лучшем случае это даст лишь небольшую отсрочку, так что игра не стоит свеч. И я могу биться с часовым механизмом. Суперчасы будут идти вечно, они слишком массивны, чтобы их можно было остановить, но у них нет мозгов, а у меня есть. И потому я могу ускользнуть от них. Пусть они перемалывают своими шестернями Джанета, Хагена и Билли. Те этого хотят, жаждут страдания, а я не жажду. Проехав 58-ю, я попытался представить себе путь Джанета. Либо он отпустил Билли и уехал отсюда на такси, либо велел заехать за ним попозже. Во всяком случае, Эрл обедал в доме Уэйна, что подтверждено, а затем, как мне известно, приехал сюда, а отсюда, должно быть, поехал прямо к Хагену. И я поехал по направлению к дому Хагена. Увидел неподалеку две стоянки такси. Видимо, Джанет взял машину на одной из них, если только не остановил свободное такси где-нибудь между ними. Конечно, он был не настолько глуп, чтобы взять машину у самого дома Полин Дело. Скорее всего, он воспользовался той стоянкой, которая подальше. С нее можно и начать, показывая фотографию Джанета, затем проверить и ближнюю, а в случае необходимости перебрать всех диспетчеров, курсирующих на линии такси, и выяснить, какие машины работали здесь в субботний вечер. Для одного человека, правда, это непосильная работа. Засекая время, я проехал от дома Хагена до дома Уэйна, потом повернул обратно и медленно вернулся на 58-ю. Весь путь Эрла я проехал за 30 минут. Накинув еще полчаса на ссору, представил себе, что на все про все у Эрла ушел примерно час, и это соответствовало официальным сообщениям. Правда, по дороге он мог где-нибудь остановиться, но это показалось мне маловероятным. Стало быть, я мог рассчитывать только на водителя такси, который отвез Эрла к Хагену, или на привратницу в доме Хагена или Полин. Нежирно, но все же кое-что. Я вернулся к Джанет Билдинг, поставил машину в гараж и пошел в комнату номер 2619. Там никого не было, на столе никакой записки. Тогда я прошел в комнату 2618. Там были Рой, Леон Темпл и Джанет Кларк. «Что-нибудь добыли?» — спросил Рой. «Пока не знаю», — ответил я. «Ладно, мы начинаем получать кое-какие сообщения». Рой многозначительно кивнул на схему, вычерченную на классной доске, занимавшей половину стены. «Только что звонил Эд Орлин. Он без труда нашел заведение Гилла и выяснил, что наш человек был там с блондинкой. Это интересно. По-моему, кое-что у нас уже есть». «Отлично», — сказал я. Я подошел к классной доске, наверху которой был начертан символ X. В колонке, озаглавленной «Имена, клички», прочел «Джордж Честер». В скобках вопрос. Внешность. Коротко остриженный шатен, среднего роста и нормального телосложения. «Спасибо, Эд», — подумал я. «Где часто бывает?» «Антикварные лавки. Ван Барт. Гил. Раньше заходил к Гиллу почти каждый вечер». «Верно, так оно и было». «Прошлое. Реклама. Газетчик. Содержатель таверны в северной части штата». «Горячо». «Привычки. Коллекционирует картины». «Характер. Эксцентрический, неделовой, явный пьяница». Последнее Рой добавил на основании моих же выводов, когда я раскручивал дела Айлмена и Сандлера. Но он считал их своими и потому высоко ценил. «Это еще не все», — сказал Рой. «Леон и Джанет только что вернулись из коктейль-бара Ван Барта. Мы как раз обсуждали добытые ими сведения, прежде чем занести их на доску». Я посмотрел на Леона, и тот четко и точно изложил факты в свойственной ему беспристрастной манере. «Это верно», — сказал он. «Прежде всего мы установили, что Честер действительно был в заведении в субботу вечером. Картину про Иуду он в гардероб не сдавал, но Ван Барт слышал, как он говорил о ней с той женщиной, которая была с ним. А этой женщиной оказалась Полин Дело». Я изобразил на лице удивление. «Вы в этом уверены?» «В этом нет никакого сомнения, Джордж. Ее узнали официант, буфетчик и гардеробщица по фотографиям, опубликованным в сегодняшних газетах. Это она была там в субботу вечером с человеком, соответствующим описанию у нас на доске. И они говорили о той самой картине. Тут сомневаться не приходится». Он довольно долго смотрел на меня, но я ничего не сказал, и он продолжал. «Мне кажется, это очень важно. А вам? Разве это не меняет сам характер нашего поручения?» «Я думаю, да. Утром кто-то поднял этот вопрос, и теперь, оказывается, он был прав». «Это логично», — заметил я. «А полиции известно, что Полин была там в субботу вечером?» Конечно. Все служители бара сказали об этом. А знает ли полиция, что мы разыскиваем человека, с которым она была? Нет. Но они наверняка теперь тоже разыскивают его. Мы им ничего не сказали, посчитали, что это наше внутреннее дело. Что теперь? Мы ищем этого самого Джорджа Честера, но история с Полин Дело — это просто ужас. Я кивнул и снял трубку. «Хорошо», — сказал я присутствующим. Когда услышал в трубке голос Стива Хагена, рявкнул: «Стив, послушайте. Женщиной, сопровождавшей этого типа, была Полин Дело». На другом конце провода молчание продолжалось 5, 10, 15, 20 секунд. «Алло, Стив, это Джордж Страут. Мы обнаружили, что женщиной, которая сопровождала интересующего нас человека, была Полин Дело. Это о чем-нибудь говорит вам?» Я посмотрел на Роя, Джанет и Леона. На их лицах увидел лишь выжидательное выражение, никаких других чувств. В трубке услышал нечто, напоминающее слабый вздох. «Ни о чем конкретном», — тщательно взвешивая слова, ответил, наконец, Стив Хаген. «Мне известно, что она была знакома с этим посредником. Пожалуй, надо было сообщить вам об этом, но сам по себе факт, что она была с ним в этот вечер, не касается дела, которым мы занимаемся. Нам нужно узнать имя и местонахождение этого человека, и мы обязаны это сделать. В нашем расследовании линия Полин Дело — тупиковый путь. Ее убийство — одна история. А наша история совсем другая, не получившая освещения в прессе. Вам ясно?» Я ответил, что прекрасно его понял, а когда повесил трубку, повторил его объяснение собравшимся почти слово в слово. Рой был удовлетворен. «Да», — сказал он, — «я же говорил, что наше задание связано с каким-то недавним кризисом, а теперь мы убедились, что так оно и есть». Встав со стула, он подошел к доске и взялся за мел. Я смотрел, как в столбце связи он написал «Полин Дело» и повторил это имя также под рубриками «Антикварная лавка», «Гил» и «Ван Барт». Затем начал чертить еще одну колонку. В то же время Леон и Джанет добыли и кое-что более осязаемое, — продолжал он. — Расскажите Джорджу сами. Леон негромким размеренным голосом продолжал отчет. Когда они ушли из коктейль-бара Ван Барта, оказалось, что наш незнакомец забыл там одну свою вещь. Ни один мускул не дрогнул в моем лице, шевельнулись лишь губы. «Да?» Леон кивнул на письменный стол Роя и глазами указал на конверт. Меня словно течением повлекло к нему, и я подумал, не разыгрывают ли со мной эти люди по указанию Хагена обдуманную странную комедию. Неужели я дал маху и оставил в баре нечто, выдавшее меня с головой? Но на конверте ничего не было написано. «Носовой платок», — словно издалека донесся до меня голос Леона. «Возможно, по нему удастся найти его владельца, потому что он явно дорогой, и я разглядел на нем что-то вроде старой метки прачечной». «Конечно». Полин воспользовалась моим платком, когда она опрокинула свой коктейль. Я сначала сам взялся вытирать, потом передал платок ей, а она оставила его на столике. Я перевернул конверт, отогнул незаклеенный клапан и вытащил платок. Да, я тоже увидел полустертую старую метку. «Я бы на вашем месте, Джордж, не стал к нему прикасаться», — сказал Леон. «Возможно, на нем отпечатки пальцев. Ткань очень тонкая и гладкая». «Значит, мне обязательно надо прикоснуться к платку». Я развернул его, тщательно и осторожно разгладил, разложив на столе. «На нем, как я понимаю, уже полно отпечатков пальцев. Официантки, кассиры, ваших. Так какая разница, если добавятся еще и мои?» С серьезным видом я принялся разглядывать хорошо знакомый квадратик тонкого полотна. Я был один из многих, кто покупал такие платки в магазине Блентона и Дента примерно год назад. На одном из рубчиков действительно была поблекшая, едва различимая метка прачечной, поставленная несколько месяцев тому назад, когда я провел неделю в городе и отдал кое-какие вещички в расположенную в центре города прачечную. Да, мне кажется, по платку можно установить его хозяина. Сложив платок, я сунул его обратно в конверт. Теперь я смогу объяснить, откуда на платке отпечатки моих пальцев. Но изъять его из машины уже невозможно. И я протянул конверт Леону. «Пожалуй, отнесите его сейчас Сейчеру и Робертсу». Это была большая коммерческая лаборатория, которой мы и пользовались для подобных дел. «Что бы они там ни нашли, мы создадим еще одну группу, которая проследит эту линию». «Я полагаю, Дик и Луэлла сменили вас у Ван Барта?» «Да, конечно. Там, говорят, этот человек заглядывает к ним раза два в неделю». «Таким образом, мы засекли этого типа у Гила и Ван Барта», — отметил Рой. «Как только он снова там появится, мы его заполучим». Я довольно рассеянно кивнул. «Да, конечно. В каком-то из этих мест он появится. А нам только этого и надо». Я не помню, чем закончилось совещание. Кажется, Леон поехал к Сейчеру и Робертсу. Когда я уходил, Рой, помнится, делал новые записи на доске. Я сказал ему, чтобы он поел и немного отдохнул, когда закончит. А я уеду около 7. Если специалисты действительно снимут с платка отпечатки пальцев, нам всем придется представить им свои, причем мне, как и остальным. Об этом я позаботился. Но я долго-долго сидел в своем кабинете, пытаясь вспомнить, нет ли отпечатков моих пальцев на саквояже Полин. Тут уж едва ли что-нибудь объяснишь. Невозможно. Я силился снова прожить этот последний день с Полин. Нет, я брал ее саквояж только за ручку, а последний его несла Полин и, должно быть, стерла отпечатки моих пальцев. Под вечер позвонил Дон Клосмейер. «Слушаю, Дон», — сказал я. «Ну, как дела с Паттерсон?» Ехидным, педантичным тоном Дон начал неторопливо рассказывать. «Пришлось немного потрудиться, но я ее нашел. Говорил с ней около часа, просматривал старые каталоги ее выставок, глядел на ее третьеразрядные картины и старался уберечь свои волосы от ее четверых детей». «Окей, выкладывайте». «Я выявил один весьма знаменательный факт. Луиз Паттерсон сама была той покупательницей, которая пыталась выторговать свою же картину в тот вечер. Кто-то из ее друзей увидел полотно в той ловчонке, сказал ей об этом, и она надеялась выкупить свое детище. Один бог знает зачем». «Понятно. Еще что-нибудь?» «Хорошо ли вы меня поняли? Это сама Луиз Паттерсон была в антикварной лавке в субботу вечером». «Я это понял. Ну и что же?» «Уж она-то описала как следует того, кто купил картину. Вы готовы выслушать меня?» «Давайте послушаем». «Заметьте, я передаю слова Луиз Паттерсон. Это был подтянутый, самодовольный хлыщ». Один из десятка миллионов штампованных мелких служащих. Шатен. Карие глаза, высокие скулы, симметричные и гладкие черты лица. Щеки его выглядели так, словно он их скребет бритвой по 5 раз в день. Вес — 150 или 160 фунтов. Серый твидовый костюм, темно-синяя шляпа и галстук. По ее словам, понимает в картинах и, несомненно, знаком с работами Паттерсон, которые коллекционирует, конечно же, из снобизма. Лично мне кажется, что эта дама слишком высоко себя ценит. Признает, что за последние 10 лет о ней позабыли. Но это еще не все. Ваш незнакомец, порядочный, эксгибиционист, воображает себя суперменом и, соответственно, ведет себя в жизни. Женщина, бывшая с ним, настоящая красотка. Если вам нравятся образцовые лесбиянки типа манекенщиц с Парк-авеню, ну вот и все. Вы меня поняли? Да. Это чем-нибудь поможет? — В какой-то мере, — сказал я. — Я побродил по чердаку, где у нее студия и где она живет. Вот уж раздолье для мышей и термитов. Целые акры полотен. Как художница она ничто. Откуда Дону знать? Но ее картины напоминают мне о чем-то, что я видел совсем недавно. Если вспомню, что именно, это может дать нам еще одну ниточку. Он засмеялся, я тоже, но взгляд мой был устремлен на висевший на стене напротив этюд о злобе. Может, вам это и удастся, но особенно не беспокойтесь. Завтра увидимся. Когда он повесил трубку, я уставился на картину и глядел на нее минут пять, не видя ее. Затем взял нацарапанные мною заметки, пошел в пустой кабинет Роя и, как положено, записал сообщение Дона на доску. Вот уж поистине нелестное описание моей собственной персоны. После этого спустился в картотеку и взял три самые хорошие последние фотографии Эрла Джанета. В начале восьмого Рой вернулся. Мы договорились о том, как будем сменять друг друга завтра, и я вышел, чувствуя, что сегодня с меня хватит. Но мне еще предстояла работа. На стоянке такси, которую я днем выбрал как наиболее вероятную, мне впервые по-настоящему повезло, да еще как. Водитель опознал Джаната как пассажира, которого вез в начале 11-го в прошлую субботу. У него никаких сомнений не было. Он помнил, когда и где посадил его, и где высадил. В квартале от дома Хагена. Я знал, что это может спасти мою шкуру, но только как самое последнее отчаянное средство. Моя семья рухнет. На Марбл-Роуд я приехал около полуночи. Джорджия и Джорджет спали. Искушение святого Иуды лежало там, где я его оставил, в стенном шкафу на первом этаже. И за 20 минут я сумел надежно спрятать его под другим холстом. Его, конечно, нетрудно будет найти, если они до меня доберутся. А если дело дойдет до этого, мне все равно крышка.